Мавензи 5355 метров. Затем Кения 5199 метров, Элгон 4322 метра, Меру 4567 метров. На Килиманджаро, Кении и массиве Рувензори в течение всего года лежит снег. Снег можно увидеть и в горах Атласа, иногда на Эфиопском Нагорье, на некоторых вершинах Юга Африки, но там он никогда не сохраняется в течение всего года. Выражение «ледники и снег на экваторе» не следует понимать буквально. Только на вершинах трех высоких гор лежит вечный снег, и они покрыты льдом. Меру, Элгон и Мавензи не всегда покрыты снегом, и лишь отдельные места на них никогда не освобождаются от снега. Там, где проходит экватор, к северу от горы Кения, на вершинах меньшей высоты нет вечных снегов. Самый большой ледник на горе Кения находится прямо к югу от экватора. В последний ледниковый период, то есть сравнительно недавно с точки зрения геологического развития, на экваторе на горных вершинах лежали вечные снега. Ледники тогда опускались ниже и были довольно значительными. Например, гора Кения была вся покрыта льдом, что подтверждают древние морены, каменистые равнины, сжимаемые ледником и спускающиеся вниз. В настоящее время в Восточной Африке, как и везде в мире, ледники отступают. На старых фотоснимках можно увидеть, что ледники спускались ниже, чем сегодня. Ученые считают, что если отступление ледников будет продолжаться прежними темпами, то через 100 лет Килиманджаро освободится ото льда. Существует предположение, что площадь ледников уменьшается в результате повышенной температуры гор, вызванной вулканической деятельностью. Лава, свободно вытекая из кратера и отверстий, разливается по обширным площадям, образуя плоскогорье, так как это имело место, например, в Эфиопии, или она образует нечто подобное скалам, как у гавайских вулканов, либо, как Везувий, выбрасывает из кратера тучи пепла, камней, пара и дыма с такой силой, что производит впечатление мощного взрыва. У большей части вулканов Восточной Африки конусообразные кратеры, возникшие в результате взрывов, у них крутые склоны, из кратеров идет дым, выбрасываются куски раскаленных камней, иногда течет постепенно затвердевающая лава. Но настает время, когда гора выбрасывает лаву все менее и менее интенсивно. В конце концов, она удовлетворяется только слабыми взрывами, сила которых оказывается уже недостаточна для того, чтобы извергнуть лаву из кратера. Поэтому она затвердевает внутри, образуя твердую пробку. Когда внутреннее давление становится особенно мощным, гора разрывается страшными взрывами, ее вершина срывается, и остается глубокий кратер. Современный вид гор Меру и одной из вершин Килиманджаро – результат таких взрывов. Часто на склоне горы открывается новое отверстие и образуется боковой конус. Многие вершины вулканов уже потухли, но на склонах есть активные кратеры. Последнее извержение Ньемлагиры, одного из вулканов в группе Вирунга, произошло в 1971 году. Ее сосед Ньерра-Гонго все последнее столетие дремал. У Килиманджаро пока небольшая активность, но вполне возможно, она снова начнет действовать. Вершины Кения и Мавензи – это кратеры уже потухших вулканов. Массив Рувензори, прославленные лунные горы, с ледников которых берет начало один из притоков Нила, не вулканического происхождения. Увидеть Рувензори трудно. Эти горы, тянущиеся почти на 100 километров, обычно скрыты тучами. Поскольку они не окружены другими горами или холмами, то когда поднимаешься на них, захватывает дух от высоты и открывающегося вида. Особенно поражает вид с Меру, этого скалистого утеса кратера, поросшего вереском. День в горных районах похож на лето, а ночь на зиму. Когда восходит солнце, температура быстро поднимается, и спустя несколько минут холода, как не бывало. Солнце несколько часов светит так безжалостно, что у человека уже через минуту кожа на лице оказывается сгоревшей. В первой половине дня внизу на склонах образуется туман, он постепенно поднимается к вершине. В полдень обычно все уже окутано туманом, а во второй половине дня идет снег или град. Такая погода характерна для всех восточноафриканских гор. Вершины обычно видны вечером. С ближайшей равнины можно наблюдать, как Килиманджаро выныривает из моря туч, и заходящее солнце расцвечивает ее. Когда солнце садится, наверху быстро становится холодно. В морозную ночь звезды светят необычайно ярко, и человек, который отважится подняться на вершину, будет вознагражден чувством безмерного покоя и счастья. Склоны восточноафриканских гор очень похожи. Все они на определенной высоте окружены поясами растительности, а внизу поросли тропические.